Глава вторая. Жуткий срач! Даже когда подмели все, здесь по-прежнему было до неприличия грязно. Сколько же пьянчуг оставили на местном полу? Так, ладно, тут явно не только рвало людей. То темное пятно сто пудов от мочи. Вот же свиньи! Ну и как прикажете мыть? Щелоком? А кожу с рук я потом аки модные перчатки сниму? Супер! Обойдемся! Но что же делать? Что делать? От мысли отвлек хлопок двери. Недостаточно четко выразилась, когда просила не входить? Вроде ж сарафанное радио у местного разлива справляться должно на ура, судя по воспоминаниям Ларин. Эх, все-таки надо табличку на входе повесить. Я обернулась на дверь, заранее готовая рвать глотки непонимающим намеков мужикам. Но на пороге стоял лишь один. И от его вида у тела Ларин чуть ноги не подкосились. Точнее, не от вида, а от омерзения, которое он вызывал. Напрягши силу воли, я даже не дрогнула, хоть слабость ощутила во всех красках. «Итак, что мы видим? Жених самоназванный приперся. Сынок соседа. Ха! Брут! Его Брутом звать! Где же твой Цезарь, милок?» «Какая беда! Ай-яй-яй!» Противно поцокал он языком, осматривая пустой зал, и остановил свой сальный взгляд на мне. «А я предупреждал, что ты не вытянешь, пташечка!» Я молчала и просто таращилась на этого пухлого петуха, распушившего редкие перья перед явно не его полета пташечкой. Такого давно пора бы на суп пустить. Наваристый получился бы. Это максимум, на что он годится. Ну, еще можно дырки затыкать. Большие такие. Пока я его враждебно игнорировала, гаденыш нагло прошествовал через весь зал и остановился прямо напротив меня. Так близко, что вызвал у меня невольный рвотный позыв, который я не смогла бы сдержать, даже если б захотела. Но нахало мое открытое теперь уже пренебрежение не смутило ни капли. Он скабрезно оскалился и по-хозяйски с ног до головы и обратно осмотрел мое сочное, привлекательное молодое тело, девственное, кстати. «Если ты очень меня попросишь, пошире раскрывая ротик и заглатывая поглубже», похабно заявил он, «то обещаю, что помогу тебе разобраться со столами. Так и быть, на этот раз большего не попрошу. Они будут в полном твоем распоряжении уже завтра». Он лыбился, готовый увидеть, не знаю, смущение на моем лице. Может, он ждал, что я в лучших традициях хентайных героинь после этого сменю удивленное выражение мордашки на решимость и кинусь развязывать шнуровку на его штанах? А у меня к тебе диаметрально противоположное предложение. Мурлыкнула я, оскалившись, и тут же схватив его за ПВХ и сжав до зубовного скрежета, не моего, естественно. А это тихо пискнула мышка в подполье? Или господин Брут протяжно сожалеет о слишком резко сказанных словах? «Если ты сейчас же захлопнешь рот и вывалишь свою жирную тушку наружу, то так и быть, я оставлю ее тебе в базовой комплектации. Иначе в полном моем распоряжении насильственным путем останется твоя драгоценная сосиска и оба бубенчика». На последних словах я уже чуть ли не нависала над ним, привстав, насколько могла, на носочки, и со вкусом выплевывала слова в его шокированную, перекошенную физиономию. «Ясно!» Гаркнула напоследок и грудью, между прочим, приятные такие размеры мне от Ларин достались, толкнула женишка к выходу, резко разжимая пальцы. «Ой, как жаль, удержал-таки равновесие!» Тоска, печаль. «Ты об этом пожалеешь!» Обещался говнюк, выметаясь наружу с приличной скоростью. А голосок-то высоко взлетал, почти фальцетом. «Уже жалею!» Крикнула вслед и продолжила уже тише. «Это ж сколько придется мыла потратить, чтобы отмыться теперь!» Я смотрела на свою руку, еще пару секунд назад плотно лежавшую на достоин... Нет, достоинством же это недоразумение не назовешь. В общем, смотрела я на ту самую руку и кривилась. Тут в голове внезапно вспыхнуло воспоминание Ларин, от которого я, должно быть, побелела вся. «Как нет мыла? Револьверы изобрели, а до мыла не додумались? Братцы-кролики, да разве ж можно все отмыть одним щелоком и отравами? Ой, и отварами гребаных трав!» «Мда...» И я потрясенно замолчала. «Ну, хоть до щелока додумались, уже хорошо. Есть чего стартовать». Хотя оно и понятно. Бедняки и травы позволить себе могут только самолично в лесочке собранные. Щелок часто оказывается выгоднее по всем фронтам. Я напряглась, копаясь в памяти Ларин, и через некоторое время радостно заулыбалась. «Сода! Дорогая штука, в таверне нет, но она существует. Ее научились добывать, а значит, со временем я смогу ее себе позволить». Итак, подведем итоги. Что мы имеем? Щелок, который, судя по способу изготовления, является гидроксидом калия, а не натрия. Из него получится жидкое мыло, если раздобыть масла и... или жиры. Ежели сюда приплести еще и соду, тут и до твердого мыла рукой подать становится. А всякие ароматизаторы и им подобное потом... при наличии необходимости. Впрочем, мыло должно стать популярным у местных. Это выглядит как золотое дно, если все получится. Спокойно, Лера. Ой, надо уже привыкать называться Ларин. Чует мое сердечко, что вернуться в родной мир не выйдет. Да и смысл. Тут молодое красивое тело, судя по знаниям которого, еще и магия где-то водится. Своя недвижимость — лафа же. Только работы с этим добром много. Но чтоб я и не справилась... Фуф, не смешите мои пятки!» Подумала еще, поприкидывала минутку-другую, похмыкала, закусив губу, кивнула своим мыслям и заорала на всю таверну. «Чейзи, неси огниво! Спалим щепки от стволов!» А про себя довольно добавила. И потом сварим мыло. Так, нужен еще жир или что-то вроде оливкового масла. Эх, ладно, придумаем что-нибудь. Да, бабушка Зося, спасибо тебе огромное, что развлекала маленькую меня такими нетривиальными способами. Но кто еще научит ребенка, например, варить мыло с нуля? Только заботливая и старая бабка, пережившая все напасти на свете и так до конца жизни и оставшаяся в деревне. Я у нее многому научилась. И главное в науке бабы Зоси было вовсе не в рецептах, а в отношении к жизни и проблемам. Философия, другими словами. Первым делом, выйдя на задний двор, я проверила имеющуюся почти в каждом доме бедняков бочку со щелоком. Тем самым, который делают просто разбавлением золы с водой и настаиванием. Так, тут есть чем поживиться для начала, но мне понадобится больше. Так, бывшая мебель пойдет на благое дело, и это прекрасно. Останется достать соду. Жиром что-нибудь придумаем. Для начала и обычное сало сойдет. И любой животный жир. Хотя, кажется... должно быть подсолнечное масло на кухне. Немного хотя бы, уже будет неплохо. Каждое масло ведь разные свойства дает. Так вот, лучше сочетать. Ага. Вместе с Чейзи мы разожгли огромный костер. Пока он мучил огниво, я заботливо сложила доски, заранее уже видя в них не простые деревяшки, а базу для будущего мыла. Оставила брата следить за костром, сама пошла искать жир и готовить тару. Тут помогла Виста. Повезло, что кроме сала обнаружилось растительное масло. Какое конкретно, сказать было сложно. Оно не первой свежести, давно ждет своего особого часа. Не супер, но сгодится. Переживем. Теперь пропорции бы вспомнить. Щелок, жир, вода — всего три компонента. Писать расчеты пришлось на земле у крыльца. Бумаги или пишущих принадлежностей в таверне не было. Уж больно зажиточно их иметь. С удивлением я обнаружила, что свободно пишу на странном языке, местном, видать. Умение от Ларин досталось. Итак, к жиру добавим масло, но в остальном никаких изысков. Что ж, попробуем. Варила мыло я на том же костре, который палил столы да стулья. Благо топлива достопочтенный аристократ организовал предостаточно. Виста вышла во двор вслед за кастрюлей, которую я у нее отобрала со словами: «Все равно варить в такой гигантской боде нечего». «Ну а что? Бедность не порок, а стиль жизни. В таверне вообще с едой не особо дела обстоят. Удивительно, что алкоголь еще остался в наличии». Но, судя по воспоминаниям Ларин, когда кончатся в погребе запасы хозяйственного отца, то... верно. Купить новый алкоголь будет не за что. Так-так. Пиво я тоже варила когда-то. А уж вино-то каждый в моем родном районе свое мог делать. Кто какие фрукты способен был достать? Это ж вообще просто... Хм. А что, если самогон? Обдумаю этот вариант. В любом случае, все идет к тому, чтобы заниматься производством алкоголя самой. Полностью заменить ассортимент не выйдет, но смогу его толково и дешево разбавить. О, точно! Бизнес-план! Домашнее буду продавать в долг, а покупное строго за деньги. Кто хочешь напиваться условно бесплатно, пусть хоть хороший товар мне не расходуют. Эх, нет, плохая идея. Все равно работа в убыток. Надо подумать, как стрясти деньги с клиентов. Между прочим, я прошу лишь расплатиться за полученные товары и услуги. Ничего лишнего. Так, еще пометка в память. Разработать бизнес-план. Итак, мыло. Пришлось соврать Чези и Висте, что этот рецепт мне кто-то там насоветовал из заезжих. Пусть будет монах. Эти ребята нелюдимые. В люди выходят супер редко, про их быт только сказки ходят. Так что на лжи меня словить будет сложно. «А почему ты раньше тогда не делала этого? Как?» — бурчал братик. «Мыло это называется, мыло». Я потрепала его по макушке. Ларин часто так делала, да и мне понравилось. Мальчишки тоже по вкусу подобное проявление сестринской любви. Раньше не было нужды, Чейзи, но теперь я поняла, что либо мы предпринимаем решительные действия, либо точно не выплывем и последуем не лучшему примеру родителей. Да, я сторонник не избегать разговоров о смерти, это нужно принять. Поэтому вот так неопределенно завершила я свой рассказ. Чейзи продолжал хмуриться, но молчал и наблюдал за процессом. Занятный парень. На вид лет 6-8, а если приглядеться... Ой, да кого я обманываю? В этом мире дети, особенно из бедных кварталов, взрослеют очень быстро. И прямо передо мной сейчас сидит как раз такой вот экземпляр. Ларин родители берегли, хотели выдать выгодно замуж, спасти из этих трущоб. Девочка все же хрупкое создание. Мама даже напряглась родить мальчика в наследники, чтобы в будущем снять тяжкий груз ответственности за таверну со старшей дочки. Перед зачатием она долго ходила в храм и проводила ритуалы, но зато они окупились, и у Ларин родился именно братик. Но смена караула произошла внезапно. Он совсем не успел подрасти. И вместо опоры до подмоги оказался еще одним довеском, якорем, тянущим вниз. И все же, не волнуйся, Ларин, где бы ты ни была, за Чези и остальными, я присмотрю.